Да, в событиях последних 12 часов была какая-то ирония, и он был уверен, что если подумает как следует, то обязательно поймет, в чем заключается эта ирония. Но в данный момент он не желал об этом думать. Пока Хэмпстедский отдел по расследованию убийств дышит ему в затылок, он должен сохранять спокойствие и выдержку. В этом-то и состоит секрет его жизни. Выдержка. Выдержка перед лицом напасти, перед лицом триумфа, перед лицом... За кухонным окном что-то мелькнуло. Встревоженный человек-язык выглянул в окно и увидел двух очень просто одетых небритых мужчин. Они стояли посреди его садика на заднем дворе. Попали они сюда, очевидно, из парка, который простирался за дворами почти всех домов с восточной стороны Крейдитон-Хилл. И поскольку между его владениями и парком забора не было, незваные посетители вряд ли испытали особые трудности, чтобы попасть сюда. Придется подумать о заборе. Двое пришельцев заметили, что он смотрит на них, и одновременно ткнули друг друга локтями. Один из них крикнул: «Открывай, Джей! Давненько не виделись!» А другой добавил со злорадной ухмылкой: «Для разнообразия на этот раз мы решили зайти с черного хода». Человек-язык выругался. Сначала тело на дороге, затем его Бокстер забирает полиция, потом самому пришлось с ним пообщаться. А теперь еще это. Уж казалось, хуже некуда. А вот поди ж ты, всегда будь готов к тому, что плохая ситуация может стать еще хуже, — сказал он себе и пошел в гостиную открывать стеклянную дверь, ведущую в сад. — Робби! Брент! — поприветствовал мужчин таким тоном, будто последний раз встречался с ними на прошлой неделе. На улице было свежо. И оба они нахохлились, притопывали ногами и выпускали белые клубы пара, что придавало им сходство с двумя быками, ждущими выхода Матадора. — В чем дело? — Не пригласишь нас в дом? — спросил Робби. — Не самая подходящая погодка для беседы в саду. Человек-язык вздохнул. Вот так всегда. Каждый раз, когда ему казалось, что он сделал шаг вперед, тут же что-нибудь отталкивало его на два шага назад. Он буркнул: «А в чем дело?» На самом деле он хотел спросить: «Как вы нашли меня на этот раз?» Брент хмыкнул: «Да дело обычное, Джей». Но ему хотя бы достало совести изобразить на лице смущение. «Ну, а Робби не таков. За ним нужен глаз да глаз. Всегда был таким. Таким останется. Он родную бабушку швырнет под автобус, если решит, что это ему выгодно». Человек-язык знал, что от этого типа он никогда не дождется ни чуткости, ни уважения, ни сочувствия. — Улица перекрыта! — Робби махнул рукой куда-то в сторону входной двери. — Что-то случилось? Вчера ночью здесь били женщину. — А-а-а! Судя по интонации, для Робби эта информация не была новостью. — И поэтому ты сегодня не пошел на работу. — Иногда я работаю дома, я уж говорил тебе. — Угу, может, и говорил. Но когда это было? — Столько воды утекло. Он не стал рассказывать, что именно произошло с той последней встречи. Сколько усилий и времени они с Брентом потратили на то, чтобы отыскать этот дом. Человек-язык и сам догадался. Вместо этого Робби сказал: «А в твоем офисе мне сказали, что ты велел отменить все встречи на сегодня, потому что плохо себя чувствуешь. Говорят, у тебя то ли грипп, то ли простуда. Брент, скажи».